Эдуард Шим. Рысь, глухарь, заяц и косуля. Рысь — лесная кошка, серая, в желтых пятнах, на ушах кисточки длинные, сидела на поваленном дереве, на солнышке грелась. Вешнее солнышко заметно приятным теплом обдает. Разнежилась рысь, глаза прищурила, мурлычет себе под нос. Прилетел к дереву бородатый глухарь. Сел на ветку, вниз глядит настороженно. «Глухарь! А, глухарь!» — тоненьким голоском рысь говорит. «Я на солнышке разнежилась, ласки хочу. Спускайся вниз, меня по шерстке погладишь». «Нашла дурака!» — отвечает глухарь. «Спущусь вниз, а от меня только перышки останутся. Сколько ты нашего брата-глухаря погубила! Глаза твои бесстыжие!» «Фу!» — говорит рысь. «Как у тебя клюв поворачивается такие слова говорить! Невежа!» На другой бок повернулась, от солнышка глаза медовые щурит, мурлычет себе под нос. Скачет по ельнику тощенький заяц, оглядывается испуганно. Увидел рысь, уши прижал, вот-вот стрекача задаст. «Погоди, заяц, — рысь говорит, — подойди поближе. Я на солнышке разнежилась, ласки хочу. Погладь меня по шерстке». «Как бы не так, — отвечает заяц, — подойдешь к тебе и ноги не унесешь. Сколько ты нашего брата, зайца, извела, глаза твои бессовестные». «Фу, — говорит рысь, — бестолковый зверь какой, одни грубости на уме». Отвернулась от зайца, опять медовые глаза прищурила, мурлычет себе под нос. Скачет через полянку косуля, лесная козочка. От страха приседает, хвостиком трепещет. «Косуля, косуля, — рысь говорит, — я на солнышке разнежилась. Ласки хочу. Погладь меня по шерстке». «Нет уж, — отвечает косуля, — я в твои когти попасть не желаю. Сколько ты нашей сестры, косуля, истребила, глаза твои безжалостные». «Фу, — говорит рысь. Да чего звери набаловались? Так и грубят, так и грубят!» Отвернулась от косули, обиделась. А тут и солнышко за лес закатилось. Сумерки надвигаются, холодом потянуло. Поднялась рысь на долгие лапы, спину выгнула. Мяукнула. «Ну вот, — говорит, — живешь и живешь, а ласки так и не дождешься. Эх, звери!» Когти об дерево поточила, кисточки на ушах навострила, в глазах зеленые огоньки зажгла. «Делать нечего, — говорит. Пойду кого-нибудь скушаю». Текст читали Елена Шемет и Валерий Захарьев.